На пороге. Она тогда была больна несчастьем. От этого недуга нет лекарств. Жизнь расползалась ветошь ее на части, собой являя хронику мытарств. Не понимая всех причин и следствий, не научившись боль топить в вине, она плыла в водовороте бедствий, мечтая успокоиться на дне. Но Соломон сказал: «Пройдет и это». И вместе с юностью болезнь пошла на спад, и с кокона росла душа поэта, и миру улыбалась не впопад. Тревожно и испуганно, не веря еще выздоровлению своему, вся знак вопроса, узелок потери, вся нерв и прилежание к письму. И на пороге кокона палаты зажмурилась. Свет непривычен ей. Под рубищем больничного халата уже гуляет ветер лучших дней.